Проблему представлял из себя Эйс. Он был не только старшим из трех. Он был капралом-профессионалом и намного старше меня. Если со мной смирится Эйс, с остальными двумя не будет проблем. На корабле между нами никаких трений не было. После того, как мы вместе выручали Флореса, он стал ко мне достаточно терпимым. С другой стороны, нам и не из-за чего было спорить. Корабельные обязанности нас не сталкивали, разве что несение охраны, да еще поверка, но тут уж собираются все вместе. Однако это можно было почувствовать. Он не считал меня за командира. Поэтому, как только появилось время, я пошел к нему. Он лежал на своей койке и читал книжку «Космические рейнджеры против галактики». Неплохие байки, разве что сомнения берут, когда воинская часть проходит через такие переделки с мизерными потерями. Библиотека на корабле была богатая. «Эйс, я к тебе». «Чего?» Он взглянул на меня. «Нету меня, нету. Мое дежурство кончилось». «Ты мне нужен сейчас, оставь книжку». «Чего тебя свербит? Я главу дочитать хочу». «Да брось ее, Эйс. Если не можешь оторваться, давай расскажу, чем там кончилось. Если расскажешь, шею сверну». Однако он отложил книжку, сел и приготовился слушать. «Эйс, я насчет организации командования в отделении. Ты ведь старше меня. И надо бы тебе быть по КПВ». Опять ты про это». «Точно. Думаю, мне бы надо пойти к Джонсону и попросить его обсудить это у Джелли». «Ну да». «Точно, оно бы именно так». «Так, значит. Ты, сынок, послушай-ка меня. Я против тебя ничего не имею. Ты здорово держался, когда мы пошли за Дизи, это точно. Но если хочешь получить расчет, откопай его где хочешь, только на мой глаз не клади. Нефиг. Мои парни для тебя и картошки не станут чистить». «Это твое последнее слово?» «Точно. Первое, последнее и единственное». Я вздохнул. «Так я и знал. Просто хотел еще раз убедиться. Что ж, ничего не поделаешь. Только вот что. Я тут случайно заметил, что в умывальне не убрано. И думаю, нам с тобой нельзя этого так оставлять. Так что оставь пока свою книжку. Как Джелли говорит, младшие командиры всегда на дежурстве». Он не двинулся, потом сказал тихо: «Соложонок, думаешь, без этого не обойтись? Я же говорю, ничего против тебя не имею». «Похоже на то». «А думаешь, справишься?» «Да попробую». «Тогда ладно. Пойдем поглядим, что там такое». Мы пошли в умывальную, выперли оттуда рядового, собиравшегося принять душ, в котором он вовсе не нуждался, и заперли дверь. Эйс сказал: «Ну как, соложонок, на чем договоримся?» «Ну, я не собираюсь убивать тебя». «Понятно. И костей ломать не будем. Ничего такого, что может помешать пойти в следующий десант. Разве что нечаянно что-нибудь случится. Идет?» «Идет. Погоди, надо бы рубаху снять». «Испачкать боишься». Эйс расслабился. Я начал снимать рубашку, и он ударил меня в колено, без злобы, решительно и без колебаний. Но моего колена там уже не было, меня тоже кое-чему учили. Настоящий бой длится, как правило, секунду или две. Этого времени достаточно, чтобы убить человека, отключить его или сделать неспособным продолжать бой. Но мы договорились серьезных травм не наносить, а это уже другое дело. Оба мы были молоды, в отличной форме, отлично натренированы и приучены терпеть боль. Эйс был потяжелее, а я, похоже, побыстрее. При таких обстоятельствах все дело в том, кто первым будет выбит из колеи или кому скорее повезет. Но нам на везение рассчитывать не приходилось, мы ведь солдаты и профессионалы.